Студия «Ардис» представляет. Эмиль Золя. Страница любви. Читает Николай Орловский. Часть первая. Глава первая. Ночник, заставленный книгой, горел на камине, слабо освещая этажерку, покойное кресло, тяжелые бархатные занавеси и зеркальное стекло палисандрового шкафа, стоявшего между двумя окнами. Вся комната, буржуазно уютная и залитая синим цветом мебели, обоев и ковров, дышала среди ночного мрака чем-то нежным, туманным. В тени, против окон за бархатной драпировкой, виднелась кровать, казавшаяся какой-то черной массой, рельефно окаймленной белизною простынь. Елена в покойной позе матери и вдовы тихо спала, скрестив руки. Среди безмолвной тишины пробило час. Городской шум уже давно стих на высотах Трокадеро, и только издали доносились отдаленные звуки Парижа, точно храпение великана. Елена так легко дышала, что ее грудь едва колыхалась. Она спала мирным, здоровым сном. Ее голова с густыми каштановыми волосами и правильным профилем лица была немного наклонена. Точно она заснула, к чему-то прислушиваясь. В конце комнаты широко отворенная дверь в соседний кабинет выделялась черным пятном на синей стене. Все было тихо. Пробила половина второго. Маятник как-то слабо стучал, будто поддаваясь тяжелому сну, овладевшему всем в комнате. Спал ночник, спала бархатная мебель, спала этажерка, спали стоявшие на ней женская работа и потухшая лампа. Спала и Елена, сохраняя во сне на своем лице доброе, серьезное выражение. Когда пробило два часа, спокойная тишина была нарушена неожиданным вздохом в соседнем кабинете. Потом раздался шелест простыни и стесненное дыхание. Елена слегка дрогнула и вслед за тем вдруг вскочила. Ее разбудил смутный лепет больного ребенка. Она схватилась руками за голову и протерла заспанные глаза. Полусдержанный стон ребенка заставил ее вскочить с постели. «Жанна, Жанна, что с тобой? Отвечай мне!» — воскликнула она. Ребенок ничего не отвечал, и Елена, подбежав к камину, взяла ночник. «Господи!» — бормотала она. «Ей вечером не здоровилось, и мне не следовало ложиться». Она поспешно вошла в соседнюю комнату, где снова воцарилась тишина. В ночнике поплавок потонул в масле. Елена, нагнувшись над железной кроватью, не могла в первую минуту ничего разобрать при его дрожащем мерцании. Мало-помалу, однако, она увидела среди разметанных простынь Жанну, окоченевшую, с опрокинутой головой и посиневшими, натянутыми мускулами на шее. Ее бледное, хорошенькое личико было изуродовано конвульсиями. Открытые глаза неподвижно уставились в занавес кровати. «Боже мой!» — воскликнула Елена. «Она умирает!» Поставив на стол ночник, она дрожащими руками стала ощупывать ребенка. Сердце едва билось, а пульса она не могла найти. Маленькие ручки и ножки девочки судорожно подергивались. Елена обезумела от страха. «Дитя мое умирает! Помогите! Помогите!» — кричала она, выбегая в спальню, бросаясь во все стороны и не зная, что делать. Возвратившись затем в кабинет и бросившись на колени перед кроватью дочери, она продолжала дико звать на помощь. Наконец она схватила Жанну, приподняла ее, стала целовать ее волосы, гладить ее горячее тело и умоляла ответить ей. Одно слово, только одно, где у нее болит? Не дать ли ей вчерашнего лекарства? Не открыть ли форточки? Быть может, воздух воскресит ее? «Отвечай, Жанна, умоляю тебя, отвечай же!» — настаивала бедная мать. Боже мой, что ей было делать? Это случилось так неожиданно и притом ночью. Не было даже свечи или лампы. Мысли Елены путались. Она продолжала говорить с дочерью, спрашивая и отвечая сама. «Боль в желудке, не правда ли? Нет, в горле. Это ничего. Надо лежать тихо, спокойно, и все пройдет». Она всеми силами старалась сохранить присутствие духа, но сознание, что дочь без чувств лежит на ее руках, терзало ее сердце. Она смотрела на девочку, на ее судороги, на ее стесненное дыхание и старалась размышлять, рассуждать. Вдруг она громко вскрикнула и побежала в столовую и кухню. «Розалия! Розалия!» — кричала она. «Скорее доктора! Ребенок умирает!» Служанка, спавшая в каморке за кухней, откликнулась. Елена вернулась бегом. Она была в одной рубашке, но не чувствовала холода, несмотря на морозную ночь. Неужели служанка своей медленностью причинит смерть ребенку? Прошло не более минуты. Елена снова побежала в кухню и возвратилась в свою комнату. Теперь она ощупью надела юбку и накинула шаль на плечи. При этом она опрокидывала мебель, попадавшуюся ей на дороге, и оглашала криками отчаяния мирно дремавшую комнату. Наконец, в туфлях на босую ногу, она выбежала на лестницу, твердо уверенная, что только сама может найти доктора. Очутившись на воздухе, с тяжелой головой и звоном в ушах, она поспешно отправилась в улицу Винес, где жил доктор Боден, не раз уже лечивший Жанну. Служанка после долгого ожидания отворила ей дверь и объявила, что доктор проводит ночь у родильницы. Елена осталась на тротуаре в каком-то столбняке. Она не знала в Пасси другого доктора и пошла бессмысленно, куда глаза глядели. Дул холодный ветер. Под ее туфлями хрустел только что выпавший снег. Она постоянно видела перед собой маленькую Жанну, и ее преследовала одна страшная мысль, что ребенок умрет, так как она не достанет вовремя доктора. Вдруг она остановилась перед первой попавшейся дверью и позвонила. Она надеялась, что ей дадут адрес доктора. Никто не откликнулся. Она снова позвонила. Ветер развивал пряди ее волос и облеплял ее ноги узкой юбкой. Наконец лакей отворил дверь, сказал, что доктор де Берль спит. Слава богу, она была у доктора. Оттолкнув лакея, она вошла. «Мой ребенок умирает. Скажите доктору, чтобы он шел скорее». Она взошла по лестнице, ссорясь со слугою на каждой ступени и отвечая на все его доводы одной фразой: «Мой ребенок умирает». Войдя в первую комнату, она остановилась, но, услыхав, что за дверью кто-то шевелится, она громко сказала: «Поскорее, доктор, поскорее, умоляю вас, мой ребенок умирает». Когда же доктор вышел к ней в домашней куртке и без галстука, она схватила его за руку и потащила, не дав времени надеть пальто. Он узнал ее. Она жила в соседнем доме, также принадлежавшем ему. Поэтому он провел ее ближайшим путем, через сад и калитку в стене, разделявшей оба дома. «Я знала, что рядом есть доктор», — сказала по дороге Елена, у которой неожиданно воскресла память. «Но я позабыла, совсем сошла с ума. Скорее, скорее». На своей лестнице она пропустила вперед доктора и последовала за ним с каким-то религиозным уважением. Если бы он был Бог, она не могла бы более благоговейно преклониться перед ним. Во время ее отсутствия Розалия сидела подле больного ребенка и зажгла лампу на этажерке. Войдя в комнату, доктор взял эту лампу и осветил Жанну, остававшуюся в прежнем окоченелом положении. Только ее голова сползла с подушки, и на лице временами появлялись судорожные движения. Около минуты доктор молчал, прикусив губу. Елена с беспокойством смотрела на него. Заметив этот умоляющий взгляд матери, доктор сказал: «Ничего, пройдет. Не надо оставлять ее здесь. Ей необходимо побольше воздуха». Елена схватила девочку и перенесла ее к себе на постель. Она охотно поцеловала бы руку доктора за добрую весть. Все ее существо сияло нежностью. Но у бедной Жанны, как только положили ее в постель матери, сделались сильные конвульсии. Доктор снял абажур с лампы, которая осветила всю комнату беловатым светом, и, подойдя к одному из окошек, отворил его. Розалии он приказал выдвинуть кровать из-за занавесок. «Она умирает, доктор», — воскликнула Елена, дрожа от страха. «Посмотрите, я не узнаю ее». Он ничего не отвечал и молча следил за ребенком. «Обойдите кровать с другой стороны», — сказал он через несколько минут, «и держите ее руки, чтобы она не исцарапалась. Тише, осторожнее. Не тревожьтесь, кризис должен взять свое». Оба они, нагнувшись над постелью, держали Жанну, маленькое тело которой конвульсивно билось. Доктор застегнул свою куртку доверху, чтобы скрыть обнаженную шею. Елена была закутана в шаль, которую она накинула на плечи, выходя из дома. Но Жанна, метаясь из стороны в сторону, привела в беспорядок их костюм. Шаль сверху распахнулась, а куртка расстегнулась, хотя никто из них этого не заметил. Они не видели друг друга. Мало-помалу припадок стих. Ребенок впал в совершенное изнеможение. Доктор продолжал беспокойно следить за ним, хотя и обнадежил мать насчет благополучного исхода кризиса. «Сколько больной лет?» — спросил он. 11,5. Наступило молчание. Он покачал головой и, нагнувшись, приподнял закрытые веки Жанны, чтобы посмотреть на слизистую оболочку глаза. Потом он продолжал свой допрос, не поднимая головы. У нее были судороги в младенчестве? Бывали, но только до 6 лет. Она очень слабенькая. В последние дни ей все не здоровилось. У нее были обмороки и судороги. У вас в семействе случались нервные болезни? Нет. Моя мать умерла от чахотки. Ей стыдно было признаться, что одна из ее прабабок лечилась в сумасшедшем доме. «Смотрите», — сказал поспешно доктор. «Начинается новый припадок». Жанна открыла глаза. Она обвела комнату диким взглядом, не говоря ни слова. Потом ее глаза недвижно устремились в пространство. Она откинула голову назад и снова вся остолбенела. Она была очень красна. Вдруг она покрылась мертвенной бледностью, и у нее снова начались судороги. «Держите ее обеими руками», — сказал доктор. Сам он побежал к этажерке, на которую при входе поставил ящик с аптечкой, и, вынув склянку, дал понюхать больной. Но это только усилило припадок. Жанну так передернуло, что она вырвалась из рук матери. «Нет-нет, не давайте ей эфира», — воскликнула Елена. «Эфир приводит ее в бешенство». Оба они на силу могли удержать девочку. Ее члены то напряженно вытягивались, то делались как тряпки. Судорожные движения поднимали ее тело и как бы складывали пополам, причем оставались только 2 точки опоры — затылок и пятки. Потом Жанна тяжело опускалась на спину, и ее начинало дергать со стороны на сторону, так что она едва не падала с постели. Кулаки у нее были сжаты, и большие пальцы приплюснуты к ладоням. Только по временам она разжимала руки и ощупью искала за что-нибудь уцепиться. Случайно захватив шаль матери, она уже не выпускала ее. Но всего сильнее мучила Елену страшная перемена в ее дочери. Она положительно не узнавала ее. Нежное лицо бедного ребенка было исковеркано. Глаза закатились, и полускрытые верхними веками обнаруживали только синеватый белок. «Сделайте что-нибудь», — сказала Елена. «Я решительно ни на что не способна». Она вспомнила, что дочь одного соседа в Марселе умерла от подобного же припадка. Быть может, доктор обманывал ее из сожаления. Она боялась каждую минуту, что Жанна перестанет дышать. Так слабо и отрывисто было ее дыхание. Вне себя от горя и страха она тихо плакала. Крупные слезы падали на обнаженное тело ребенка, сбросившего с себя простыню и одеяло. Между тем доктор своими длинными гибкими пальцами тихо проводил по шее ребенка. Мало-помалу припадок утих, и после нескольких более слабых судорожных движений Жанна распростерлась среди кровати с повисшей на грудь головою и вытянутыми руками и ногами. Елена продолжала плакать. «Кончено?» — спросила она вполголоса, нагибаясь к Жанне и целуя ее в лоб. «Будут у нее еще припадки?» «Во всяком случае, следующие припадки будут слабее», — уклончиво отвечал доктор. Спросив у Розалии полстакана воды, он накапал какого-то лекарства из двух склянок и с помощью Елены, державшей голову девочки, влил ей в рот ложку микстуры, несмотря на стиснутые зубы. Лампа горела очень ярко и своим белым пламенем освещала царивший в комнате беспорядок. Мебель была опрокинута. Одежда Елены, брошенная на спинку кресла, валялась на ковре, преграждая путь. Доктор наступил на корсет и поднял его, чтобы он более не попадался ему под ноги. От постели и разбросанного белья стоял в воздухе сильный запах ворвани. Все тайны женского туалета были насильственно обнаружены. Доктор сам отыскал рукомойник и, намочив полотенце, приложил к вискам ребенка. «Вы простудитесь, сударыня», — сказала Розалия, дрожа от холода. «Лучше бы закрыть окно. Воздух слишком резкий». «Нет-нет», — воскликнула Елена. «Оставьте окно открытым. Не правда ли, доктор?» Свежий ветерок слегка колебал занавеси. Но Елена не чувствовала холода, хотя шаль совершенно спала с ее плеч, обнажив грудь. Длинная коса растрепалась, и отдельные пряди не спадали до ног. Руки она совершенно обнажила, чтобы легче было действовать, забыв все на свете, кроме болезни своего ребенка. С другой стороны, и доктор был так озабочен, что не думал о распахнувшейся куртке и оборванном Жанною воротнике рубашки. «Приподнимите ее немного», — сказал он. «Нет, не так. Дайте мне вашу руку». Он взял ее руку и подложил под голову ребенка, которому хотел дать вторую ложку лекарства. Он обращался с Еленой как со своей помощницей, и она благоговейно повиновалась ему, видя, что дочь заметно успокаивалась. «Теперь вы положите ее голову себе на плечо, а я послушаю ее», — сказал доктор и, перегнувшись через обнаженное плечо матери, приложил ухо к груди ребенка. Его щека касалась тела молодой женщины. В одно и то же время он мог слышать биение сердца дочери и матери. Когда же он приподнял голову, его дыхание слилось с дыханием Елены. «Все хорошо», — спокойно сказал он обрадованной матери. «Положите ее. Незачем более беспокоить бедняжку». Однако припадок снова повторился, хотя и гораздо слабее. Жанна произнесла несколько неясных, отрывочных слов. Потом с небольшими промежутками произошли еще два припадка, остановленные в самом начале. Наконец, ребенок совершенно ослаб, что снова, по-видимому, испугало доктора. Он положил голову девочки очень высоко на подушке, покрыл до самого подбородка одеялом и в продолжении целого часа не сводил с нее глаз, ожидая, когда дыхание станет нормальным. С другой стороны кровати неподвижно стояла Елена, дожидаясь того же. Мало-помалу лицо Жанны приняло спокойное выражение. Лампа освещала ее бледным светом. Ее черты принимали прежние очертания. Прелестный овал ее лица отличался удивительной, грациозной нежностью. Ее прекрасные глаза были закрыты синеватыми, прозрачными веками. Тонкие ноздри слегка раздувались, а довольно большой рот осенялся смутной улыбкой. Она спала, склонив головку на роскошные волны своих черных волос. «Ну, теперь кончено», — сказал, наконец, доктор вполголоса. Он подошел к столу, собрал свои склянки и хотел уйти. Но Елена схватила его за руку и сказала с пламенной мольбой: «О, доктор, не оставляйте меня. Подождите хоть несколько минут. Если опять возобновятся припадки, ведь вы спасли ее». Он знаком выразил, что более не было никакой опасности, но все же остался, чтобы успокоить мать. Она послала Розалию спать, и они остались вдвоем. Вскоре начало светать, и доктор закрыл окно. «У нее нет ничего опасного, уверяю вас», — сказал он почти шепотом среди полной тишины. «Только с ребенком в ее годы надо быть очень осторожным. Главное, чтобы она вела жизнь правильную, спокойную, без всяких волнений». «Она очень слабая и нервная», — отвечала Елена после минутного молчания. «Я не всегда могу с нею совладать. Она иногда из-за пустяков так сильно радуется или печалится, что я невольно прихожу в ужас. Она так страстно любит меня, что плачет от ревности, когда я ласкаю другого ребенка». «Да-да, слабая, нервная, ревнивая», — повторил медик, качая головой. «Ее пользует доктор Боден, не правда ли? Я поговорю с ним о ней, и мы посмотрим, какие можно принять решительные меры. Она находится теперь именно в том возрасте, когда складывается на всю жизнь здоровье женщины». Видя, с каким сочувствием он говорит об ее дочери, Елена воскликнула в порыве благодарности: «Ах, доктор, как я признательна вам за все ваши заботы!» Испугавшись, что так громко произнесла эти слова, Елена нагнулась над кроватью ребенка, боясь, не проснулся ли он. Но Жанна спала, теперь уже розовая, улыбавшаяся. В безмолвной комнате царила какая-то томная нега, всегда следующая за сильными кризисами. Все по-прежнему мирно спало. Обои, мебель, разбросанная одежда. Все тонуло в синеватом свете утренних сумерек, глядевших в окна. Елена по-прежнему стояла с одной стороны кровати, а доктор — с другой. Между ними спокойно спала маленькая Жанна. «Ее отец часто бывал болен», — заметила Елена. «А я всегда здорова». Доктор теперь в первый раз посмотрел на нее и не мог удержаться от улыбки. Такая она была сильная, здоровая женщина. Она также улыбнулась своей спокойной улыбкой. Она была счастлива таким редким здоровьем. Он не спускал с нее глаз. Редко ему приходилось видеть такую правильную красоту. Большого роста, величественная, она походила на Юнону с золотисто-каштановыми волосами. Когда она медленно поворачивала голову, ее профиль принимал строгие очертания статуи. Серые глаза и белые зубы озаряли все ее лицо. Округленный, толстоватый подбородок придавал ее лицу благоразумный, энергичный вид. Но более всего поражало доктора великолепное тело этой женщины-матери. Шаль ее совершенно спустилась с плеч, грудь и руки были обнажены. Густая прядь волос скользила по шее. В одной юбке, полуобнаженная, с распущенными волосами, она сияла таким величием женской чистоты, что восторженный взгляд взволнованного доктора робко опускался. Она также зорко смотрела на него. Доктор де Берль был человек лет 35, с длинным, чисто выбритым лицом, тонкими губами и умным взглядом. В свою очередь, и она заметила, что его шея была обнажена. Так стояли они друг против друга, а среди них маленькая Жанна спала тихим, спокойным сном. Наконец Елена медленно поправила свою шаль и совершенно закуталась в нее. Доктор застегнул доверху свою куртку. «Мама! Мама!» — прошептала Жанна, просыпаясь. Открыв глаза и увидев доктора, она с беспокойством спросила: «Это кто?» «Спи, голубушка», — отвечала мать, нежно целуя ее. Ты была нездорова. Это друг. Девочка с удивлением посмотрела на мать. Она ничего не понимала. Но сон одолевал ее, и она закрыла глаза. «О, я спать хочу», — лепетала она. «Прощай, мама. Если он твой друг, то будет и моим». Доктор положил в карман свою аптечку и, молча поклонившись, вышел из комнаты. В продолжение нескольких минут Елена прислушивалась к тихому дыханию ребенка. Потом, сидя на кровати, она забылась, устремив глаза в пространство. Лампа бледно мерцала при свете рождавшегося дня.